Глава 10. Алистер Оу только что прошел таможенный контроль, как вдруг враги напали на него из засады. «Бонжур, дядя!» По правую руку от него вырос Иэн Кабра. «Полет прошел хорошо?» Алистер повернул налево, но Натали Кабра перекрыл ему путь к отступлению. «На вашем месте я не пыталась бы бежать, дядя Алистер», протянула она сладким голосом. «Вы даже представить себе не можете, сколько оружия я могу пронести в аэропорт». Она подняла перед собой китайскую куклу в голубом шелковом платье. Натали была уже не в том возрасте, чтобы ходить с куклой, но не вызывало никаких сомнений, что она сможет обворожить охранников, и они подумают обратное. «Что это такое?» – спросил Алистер, пытаясь сохранить спокойствие. «Пистолет? Бомба?» Натали улыбнулась. «Я надеюсь, вам не придется это узнать. Было бы жаль перевернуть тут все вверх дном». «Не стойте на месте. Идемте, дядя». Иэн вложил в эти слова столько сарказма, сколько смог. «Мы не хотим вызывать подозрения». Они направились наискосок через терминал. Сердце Алистера гулко билось. Он чувствовал альманах простака Ричарда в кармане пиджака. Тот постукивал ему о грудь при каждом шаге. «Итак», — сказал Алистер, — «когда вы прилетели?» «Ну, мы прилетели на нашем собственном самолете», — сказал Иэн. «Мы предпочитаем частные авиарейсы, где не такая строгая охрана. Мы просто подумали, а не пойти ли нам встретить вас?» «Как это мило с вашей стороны, но у меня нет ничего из того, что вы хотели бы получить». «Мы слышали обратное», — сказала Натали. «Отдайте книгу». У Алистера пересохло в горле. «Как? Как вы могли узнать?» «Новости разносятся быстро. У нас есть информаторы». «Натали», — бросил Иэн. «Я буду говорить, а ты держи куклу крепче». Она бросила на него хмурый взгляд, отчего лицо ее перестало на миг быть таким красивым, как обычно. «Хочу говорить, говорю, Иэн. Мама с папой сказали». «Плевать мне, что они сказали. Я здесь главный». Натали посмотрела на него так, словно сейчас закричит, но взяла себя в руки. Алистеру не понравилось то, как крепко она сжимает в руках куклу. Он представил, что у этой куклы должно быть где-то есть курок, и ему не хотелось узнать, где именно. «Вы же не хотите еще одной войны между семейными кланами Кэхилл?» – сказал Алистер, пытаясь быть дипломатичным. «Один телефонный звонок, и я смогу организовать помощь от Токио до Рио-де-Жанейро». «Равно, как и мы», – сказал Иэн. «И я читал нашу семейную хронику, Алистер, когда последний раз ветви нашего клана сражались между собой, для твоих предков это плохо обернулось». Алистер шел впереди и напряженно думал. Вон жандарм, он стоит у охранного пункта. До него осталось около 20 метров, если бы только Алистеру удалось отвлечь их. «Тунгусский метеорит», — сказал он Иэну. «Да, это было впечатляюще, но на этот раз наши ставочки возросли». «Разумеется», — согласился Иэн. «Итак, отдай книгу, старина, не заставляй нас применять силу». Натали рассмеялась. «Если бы ты слышал себя со стороны, Иэн, честное слово». Иэн нахмурился. «Извини». 5 метров до жандарма, подумал Алистер. «Надо успокоиться». «Да так ничего», сказала Натали беспечно. «Просто ты ужасный зануда. Без меня ты не испугал бы даже этого жалкого старикашку». Лицо Иэна напряглось. «Уверен, что смог бы. Ты бесполезная, маленькая». Натали сделала шаг вперед и оказалась напротив Алистера. Она явно намеревалась стукнуть Иэна. Тут Алистер понял, что это и есть его шанс. Как только Натали оказалась перед ним, он сделал шаг назад, потом в сторону, и прежде чем Кабра успели перегруппироваться, Алистер уже стоял рядом с жандармом, разговаривая по-французски во весь голос. «Мерси, племянница! Мерси, племянник!» Воскликнул он громко, глядя на Кабра. «Но ваши родители будут волноваться. Бегите теперь и скажите им, что я выйду через несколько минут. У меня есть тут кое-какие вопросы к офицеру». Он указал на жандарма. «Боюсь, я забыл внести в декларацию на таможне свежие фрукты». «Свежие фрукты?» – спросил жандарм. «Это очень серьезно. Следуйте, пожалуйста, за мной». Алистер, извиняясь, пожал плечами и посмотрел на Кабра. «Вы должны меня простить, племяшки». Глаза Иэна метали молнии. Казалось, они готовы поджечь Алистера. Но Иэн взял себя в руки и натянуто улыбнулся. «Конечно, дядя. Не беспокойтесь. Мы определенно встретимся позже. Пойдем, Натали». Он произнес ее имя сквозь зубы. «Нам надо поговорить». «Ой!» – взвизгнула она, когда брат мертвой хваткой вцепился в ее плечо и потащил прочь через зал. Алистер вздохнул с облегчением. Он с благодарностью пошел за жандармом назад к таможне, где через 15 минут вопросов и проверки багажа Алистер вдруг понял – вот так-так, что у него не было с собой никаких свежих фруктов. Он притворился, что ему очень неловко, ну какой же он забывчивый старик. И раздраженные таможенники отпустили его на все четыре стороны. Вновь оказавшись в зале терминала, Алистер позволил себе улыбнуться. Иэн и Натали Кабра, возможно, и были стремительно опасными врагами, но все же они были дети. Алистер никогда не позволил бы, чтобы его перехитрили такие юнцы, как Кабра. Во всяком случае, не тогда, когда его собственное будущее и будущее его рода поставлено на карту. Он похлопал карман, где в целости и сохранности лежал альманах простака Ричарда. Алистер сомневался, что сейчас хоть одна команда знает больше про 39 ключей, чем он. В конце концов, он шпионил за Грейс годами, вникая в ее замыслы, угадывая, что она задумала. Все еще оставалось многое, чего он не понимал. Секреты, которые Грейс, как он надеялся, передала своим внукам. Но и это он скоро выяснит. Он на верном пути. Теперь он ясно понимает, что значит первый ключ. Резолюция Ричарда С. Он даже рассмеялся от удовольствия. Даже Эмми с Дэном не смогли понять, что на самом деле это означает. Он прокладывал сам себе дорогу через терминал, то и дело поглядывая по сторонам. Не появится ли снова Кабра? Но они, похоже, испарились. Он вышел из здания аэропорта и только подкатил чемоданы к стоянке такси, как вдруг фиолетовый фургон резко притормозил у обочины. Боковая дверь отъехала в сторону, и жизнерадостный мужской голос произнес: «Эй, привет!» Последнее, что увидел Алистер Оу, был огромный кулак, приближавшийся прямо к его носу.